Брат с сестрой подхватили падающего Рогне, но сделали это зря, так как в конвульсиях он наотмашь махнул рукой, припечатав обоих к стене с голографическим экраном. Солидные вмятины в белом камне и перепуганные взгляды, благо последствия удара на этом закончились, так как главы торговой палаты являлись не слабыми мастерами третьего порядка. Целителя в комнату отдыха номер 6, немедленно, вскочив на ноги, Аплиус нажал на пульсирующую кнопку в левом нижнем углу голографического экрана, на который не подействовала физическая атака. Спустя минуту, в помещение ворвался мужчина с красной кожей и четырьмя руками, одна пара которых заметно уступала основной в габаритах. Увидев брыкающегося на полу незнакомца, который в конвульсиях ударялся об пол, выбивая каменную крошку, мастер исцеления немедленно подбежал к больному, сорвав маску и постаравшись повернуть голову в сторону, чтобы тот не захлебнулся в собственной крови, хотя практики четвертого порядка могли спокойно переносить безвоздушное пространство, мужчина высвободил теплую ауру. Энергия жизни покрыла Рогне, но когда краснокожий прикоснулся к руке больного, та надломилась словно щепка. «Ты что творишь?» Вызванный, чтобы излечить, а не искалечить, мастер исцеления оказался под давлением силы плюса. С ним все в порядке. С трудом отделавшись от давящей мощи начальства, краснокожий отошел от продолжающего биться в конвульсиях бедолаги. Более того, он снял барьер жизни, который вливал в больного энергию. Даже безразличная по натуре Эротия выглядела ошеломленной. Не похож он на того, с кем все в порядке. Тем не менее, краснокожий стоял на своем. Мастера тела проходят через перерождение каждый раз, когда прорываются к новому порядку. Аплиус неуверенно взглянул на Рогне, превратившего 10-метровую область в эпицентр землетрясения. Но он не мастер тела, наверное. Демонстрация двух колодцев заставила владельцев Венсальской торговой палаты пересмотреть отношение к партнеру. Теперь он воспринимался совершенно иначе, не человек, скопище загадок. Делать однозначные выводы по поводу такого экстраординарного существа явно не стоило. Краснокожий не обратил на заминку начальства никакого внимания, он пожал плечами и со все тем же спокойствием заявил. Мастера других направлений также способны на перерождение, если тренировать тело особыми методами. Такое нередко встречается у тех, кто связал ауру с оружием. Сила колодца увеличивает мощь инструмента, но для его управления практикам приходится изводить физическую оболочку суровыми тренировками. Только так они в полной мере раскрывают истинную силу оружия, если же пациент не является и таким практиком. Брат с сестрой обратились вслух. Думаю, он просто сумасшедший, помешанный на тренировках. Вселенная велика, и удивляться чему-то у обитателей высших миров попросту не хватило бы сил. Вот краснокожий и реагировал столь скупо. Другое дело, когда знаешь, что на полу дрыгается не какой-то там долбанутый практик, повернутый на тренировках, а обладатель двух колодцев, напрямую не связанных с физической оболочкой. Слышал, наставники дьяволов-богов заставляют учеников проходить через такие ужасные тренировки, что те перестают чувствовать боль и испытывать страх еще в раннем детстве. Должно быть, его заставили развиваться во всех доступных направлениях, чтобы взрастить монстра удивительно. Исследовательский дух Аплиуса загорелся с невиданной силой, он занимался изучением всего, что вызывало интерес, начиная от строения микроструктур элементарных частиц и заканчивая явлениями космического масштаба. Что касается мальчика, способного на манипуляции с аурой бытия, обладающего двумя колодцами и удивительным телесным развитием, разумеется, он вызывал неописуемый восторг у жадного до знания искателя. Тем не менее, мастер исцеления настоял на том, чтобы не подходить к Рогне до тех пор, пока перерождение не закончится. Брат с сестрой прислушались к подчиненному и вышли из комнаты отдыха, но перед тем, как дверь закрылась, оба бросили на отплясывающего кошмарный танец юношу неоднозначные взгляды. Когда краснокожий отправился по делам, Аратия вдруг остановилась, вызвав легкое недоумение на лице Аплиуса. Что-то не так, проведя столько времени вместе, близкие родственники ощущали друг друга на уровне развитой эмпатии, и старший брат чувствовал беспокойство сестры. «Может, я чего-то не знаю, но разве у дьяволов-богов не черно-белая кровь?» Окуляр Аплиуса странно блеснул, а сам он уставился на выход из комнаты, от которой отошел не так уж далеко. Действительно, раса дьяволов-богов имела ряд особенностей, включающих двутипную, несмешиваемую кровь, бегущую по жилам. «Не забивай голову пустяками, идем». Глава 152. Телесные трансформации. Рывком вырвавшись из забытья посреди комнаты, покрытый трещинами от недавнего буйства, Рогни столкнулся со странным дискомфортом. Стоило поднять руку, рукав разошился по швам, а линия разрыва перекочевала на плечо. Но не одежда стала меньше, это руки, точнее все тело увеличилось. Мышечный каркас юного варда и раньше вызывал восхищение. Развитые, тугие канаты плоти легко проглядывались под кожей, где процент жира стремился к минимуму. Однако они скорее напоминали мускулатуру мастера-убийцы, нежели короля бойни, орудующего топором. Теперь же, могучей плоти наросло в два раза больше, в то время как кости заметно окрепли и удлинились, сделав Рогни выше 2 метров. Однажды он уже проходил через такое, каждый воин варда перерождался в раннем возрасте, от 5 до 10 лет, после чего внешне больше напоминал подростка. Второй раз короли бойни проходили перерождение только после вступления на стадию порабощения 16, когда тело уже не могло справиться с бушующими потоками энергии колодца Варагар. Лишь сильнейшим удавалось забраться так высоко и среди них, разумеется, вождь Булвгар, отец Рогни, с дедушкой Зарогом. Оба воителя делились подробностями второго перерождения с племенем, поэтому сомнений в причинах телесных изменений не возникало. «Наконец-то я стал похож на истинного варда». Рогни ничуть не уступал в силе воинам племени, напротив, он превосходил всех младше 50 лет, однако внешне пятый сын вождя выглядел задохликом на фоне габаритных родичей. Часто сверстники, больше похожие на мясные бочки, использовали это как повод для издевательств, но все заканчивалось переломанными костями горе хулиганов и одобряющим смехом взрослых. Поднявшись на ноги, Рогни напряг мышцы, чтобы ощутить, насколько их мощь возросла, однако решение оказалось слишком поспешным. Сокращение мускулов во всем теле не только разорвало всю одежду, но и породило ударную волну, окончательно разрушившую комнату. Лежащая неподалеку маска разбилась в щепки, а 2-метровые стены рухнули, из-за чего с обеих сторон показались удивленные лица сотрудников Винсальской торговой палаты, которые отдыхали в пронумерованных помещениях для релаксации. В одном сидели несколько мужчин, которые наслаждались напитками и глядели на голографический экран, где проходила какая-то командная игра, а вот в другой весело щебетала группа женщин, по крайней мере, до обрушения. Глазки в пол, суровый тон мужчины, а именно им воспринимался Рогни, лицо которого обрело более грубые очертания в сравнении с полуженским прообразом, заставил болельщиков подавиться напитками, а дам смущенно отвернуться. Благо никто не закричал, я же сказал, не пялиться. Одна из женщин продолжала пожирать взглядом мускулистое тело, в конце концов, остановившись на нижней половине, откуда свисала третья нога, так ей сначала показалось. Раскрасневшаяся дама даже не думала отворачиваться, впрочем, Рогни это уже не волновало. Изобразив торжественный пропеллер, поднявший в разрушенных помещениях легкий ветерок, он с важным видом покивал. Вот она мощь варда. Спустя мгновение тщеславия, Рогни подошел к развалившемуся дивану, чтобы сорвать обивку и прикрыть ею мощь. Импровизированная одежда появилась своевременно, в разрушенную комнату ворвались брат с сестрой вместе с охранниками, и если последние выглядели крайне недружелюбно, то вот начальство не могло избавиться от озадаченности во взгляде. Особенно Аратея, сглотнувшая при виде столь откровенного зрелища. Действительно перерождение. Ты как, можешь описать изменения, на уровне внутренних ощущений? Искатель во плюсе возобладал над терпимостью, и он принялся кружить вокруг полуголого мужчины, ощупывая торс, внушительные грудные мышцы и здоровенные руки, даже до пальцев ног добрался. У вас здесь имеется уединенное помещение, нужно побыть одному. Отодвинув бледнолицего, Рогни обратился к задумчивой Аратее. Вопрос словно обух ударил по впавшей в транс женщине, и она медленно кивнула, после чего активировала домен Гераса. С братом и полуголым Рогни они перенеслись в просторную комнату, судя по расставленным повсюду колбам, неведомым устройством и брошенным прямо на стол белом халате, служившей лабораторией. Игровая комната братца, здесь нет устройств наблюдения. Как закончишь, проведи по столу рукой, он интерактивный. Пойдем. Аратея исчезла вместе со плюса, оставив Рогни в раздумьях. Похоже, домен Гераса можно использовать для перемещений на небольшие расстояния без второго устройства в качестве приемника сигнатуры. Интересно, из-за того, что не удалось получить полную версию, нет возможности использовать домен в качестве портала, но сейчас Рогни заботило совершенно другое. Что я натворил? Активировав телекинетический барьер, который исказил все, что находится внутри, Король бойни схватился за голову. Хорошо, хоть навыки варда в бою не показал. О методе Голлар никто знать не может. Предки перестали его использовать тысячелетия назад, если только за боем не следили старые монстры. С безымянным колодцем продающуюся сферу тоже не свяжут. Без извлечения корневой родословной искусственный источник можно использовать только как внешний артефакт под управлением основного колодца. Вряд ли старейшины племени распространяли знания о ритуале за пределами бессмертных холмов. Может, и есть похожие способы, однако никто в здравом уме не станет рисковать, извлекая собственную корневую родословную, оставить эксперимент на ком-то, потратив ценнейший искусственный колодец, еще большее безумие. Да и приняли меня за дьявола бога, спасибо извращенцу. Когда найду его и утоплю в дерьме, не буду издеваться над трупом. Глава 153. Ставки. Рогни распирала от благодарности, вот он и соблаговолил пощадить мерзкого Линаридриана. Немалую роль в гуманном воззрении сыграли такие факторы, как частичное разрушение печати бледных королей, прорывы всех колодцев и увеличение мощи тела практически в 3 раза. Смущало лишь то, что чуть не пришлось отправиться на бессмертные холмы из-за недооценки метода Голлар, который не тратил энергию бытия как Гуллар, с периодичностью во времени, а мгновенно использовал все, что находилось в доступной близости. Рогни снова стал нищим, ни единого арка не осталось в домене Гераса, но это лучше, чем взорваться от перенасыщения энергией. Что касается выяснения причин паранормальной прочности колодца 4 горнов, пришлось отложить загадку на потом. Сейчас главное узнать, скольких заинтересовал искусственный источник. Развернув ладонь, Рогни быстро добрался до главной страницы торгового листа, где, заняв 1/4 экрана, в самом верху расположился знакомый лот. Осталось мес 00ДН, 00Ч, 04Мин, 13 СОК, 29, а я довольно быстро вышел из забытья. Лот выставлен за 3 часа до начала битвы, сам бой продлился от силы 30 минут, значит, без сознания он пролежал около 16 часов, не так уж и долго для процесса перерождения. Помимо таймера, отсчитывающего время до закрытия демонстрации лота на главной странице, еще кое-что непрерывно менялось под описанием искусственного колодца. Ставка от незарегистрированный пользователь 640 000 арк. Ставка от Эльмиркатра 690 000 арк. Ставка от торговый дом Саждаат 705 000 арк. Одновременно с увеличивающейся ставкой, в правом нижнем углу голографического экрана вспыхивали уведомления, которые позволяли понять, что все увиденное под описанием эфирной сферы вовсе не иллюзия. Презренные богатства не должны волновать истинного варда, но как же все-таки приятно вернуть на пояс тугой кошель. Тем временем в различных уголках вселенной, самые богатые и могущественные существа, обладающие доменом Гераса, напряженно глядели на полупрозрачные экраны. Арахниды, рептилоиды, гуманоиды, титаны, бесплотные, всевозможные виды разумных продолжали отчаянно делать ставки, оглядываясь на доступные средства в правом верхнем углу. Когда порог переходил в разряд серых, превышающих баланс, великие правители и богатейшие торговцы приходили в бешенство. Кто-то крушил окружение, иногда страдали ни в чем не повинные существа, попавшие под горячую руку, но большинство просто пыталось связаться с теми, кто мог занять крупную сумму арков. Помешательство проходило повсеместно и коснулось каждого толстосума, кто видел лот. Всего за сутки товар искусственный колодец разума, с пометкой в стоимости, неизмеримо, помутил рассудок огромного количества пользователей. Некоторые все еще настороженно относились к информации о лоте, однако опытные мастера не сомневались в безошибочности оценки системы. Это разжигало еще больший ажиотаж в битве за противоестественный колодец, способный перевернуть представление о незыблемости правил врожденной силы. Нужно срочно добыть арки и продлить рекламу лота. Жадность застлала мысли Рогни. Однако ноль в правом верхнем углу не позволял осуществить задуманное. Чем дольше лот провисит на главной странице, тем больше средств за него могут дать. Убежденный в этом, Рогни подбежал к столу и провел ладонью по поверхности. «Сейчас открою дверь, можешь пока пройтись по торговой палате, мы с братом заняты, поговорим позже». В голосе Эротеи звучало нетерпение, а также безразличие к тому, кто владел информацией о создателе связи охотника. И тут Рогни пришел к осознанию, что Венсальская торговая палата также заметила лот. «Вряд ли мне кто-то сейчас займет арков». Выбора не оставалось. Грустным взглядом проверив таймер, Рогни тяжело вздохнул. Обратный отсчет свидетельствовал не только об окончании рекламы, но и о завершении торгов. Таковы правила аукционного лота, ничего с этим не поделать. Уместив задницу на интерактивный стол, Рогни принялся ждать. Однако по прошествии жалкой минуты в голову стали пробираться сомнения, начиная от последствий демонстрации второго колодца и заканчивая судьбой Эллини, схваченной облачным патриархом. Чтобы избавиться от неприятного груза, Рогни занялся поиском товаров, на которые собирался потратить часть заработанной суммы. Очищенная энергия смерти, стоимость 100 арк. Очищенная энергия времени, стоимость 3000 арк. Очищенная энергия пространства, стоимость 1000 арк. Перейдя к стадии нетленности 10, Рогни преодолел уже 3 порядка, а значит, белый титаниум мог получить сопротивление к 3 типам ауры. Именно из-за данной особенности он выбрал минерал, не выделяющийся ни особой прочностью, ни токсичностью, ни какими-либо другими выдающимися чертами. Аура праха, которой бледные короли зачистили планету Казигарат, являлась производной от смерти и времени, так же как аспект разложения. Можно, конечно, выбрать чистую ауру праха и получить стопроцентное сопротивление к силам бледных королей, однако это сильно ограничит возможности сопротивления белого титаниума к другим типам ауры. Чтобы добраться до бледных тварей, придется преодолеть немало преград, и универсальность здесь явно предпочтительнее неуязвимости к узконаправленному типу ауры. Более того, смерть и время являлись корневыми аспектами, из них происходили бесчисленные вариации аур, к каждой из которых Рогни мог иметь некоторое сопротивление. Что касается совместного эффекта двух аспектов, то они давали более 50% сопротивления к ауре праха, и это количество возрастало в зависимости от силы мастера. С энергией пространства еще проще, Террозар могли заблокировать два типа противодействия, либо абсолютная мощь, превосходящее ментальное излучение на порядок, либо мастер пространства, и от этой слабости стоило избавиться в первую очередь. Как только продастся колодец, сразу же куплю энергию. А теперь поищу печать, которой бледные ублюдки подавили колодец Варагар, может и ключ к ней подберется. Глава 154. Дитраксариум. Нужный товар нашелся довольно быстро благодаря различным фильтрам. Уровень артефакта, размер, форма, даже цвет, все поддавалось отсеву, и вот, назначив около 10 характеристик, Рогни глядел на небольшой список лотов, среди которых находился бесцветный, ромбовидный кристалл. Дитраксариум, артефакт индивидуальной печати, блокирует все силы в пределах материальной оболочки до уровня немастера. Стоимость 100 000 арк. Короткое описание ничуть не прояснило ситуацию, однако цена указывала на то, что артефакт явно способен блокировать сильнейших мастеров. Нужно найти ключ. Еще раз прочитав описание лота, Рогни погрузился в поиски того, что могло бы распечатать чертов кристалл, однако ни один запрос с различными формулировками не выдал достойного товара. Спустя час безрезультатных поисков пришлось вернуться к изначальному лоту. Если уж нет ключей, стоит приобрести сам запечатывающий артефакт и уже с ним провести эксперименты. Тем не менее, внимательно изучив описание, глаза наткнулись на небольшую сноску в самом низу, и в отличие от основного текста, она горела золотистым светом. Связаться с продавцом. Отбросив ненужные сомнения, Рогни ткнул в золотистый текст, после чего весь голографический экран опустел, исключение составляли лишь крайние грани, где все еще высвечивалась основная информация. Странности домена продлились недолго. Уже спустя несколько секунд на месте пустоты появилось доброжелательное лицо молоденькой девушки со звериными ушками и носиком, то ли кошки, то ли собаки. «Уважаемый клиент, у вас есть вопросы по нашему товару?» Опешивший от неожиданного появления рожицы, Рогни ответил не сразу, лишь после того, как кинжал из белого титаниума превратился в пыль и осыпался с ладони. Он неуверенно кивнул, чуть не набросился на проекцию. «Меня интересует дитраксариум, но описание у товара слишком скупое. Хотелось бы знать, на что он способен, можно ли распечатать в случае необходимости, ну и другие тонкости. Мне не приходилось иметь дел с подобными артефактами, надеюсь, вы меня просветите». Сама вежливость, если бы кто-нибудь из племени Варда увидел, в какой манере Рогни разговаривает с чужаками, обплевали бы всю комнату. «Руби топором, потом спрашивай», вот что из себя представлял девиз королей бойни, но с каждым днем последний представитель великого племени все больше отходил от древних традиций. «Разумеется, уважаемый клиент, Дитраксариум, артефакт, созданный на планете Зукатра, думаю, вы слышали о ней. Как мог Рогни не слышать о мире величайших артефакторов, которые создавали столь противоестественные вещи, что даже мастерам из чистых миров в бою приходилось ой как несладко. Дедушка Зарок с легким пренебрежением относился к большинству искателей, несмотря на обширные знания в их стезе, но это не касалось практиков Зукатра. Кучка сумасшедших ученых, не боящихся ни смерти, ни унижений. Если будут помирать, захватят с собой и планету, на которой подыхают. Так описывал мастеров Зукатра старейший из Варда. Его создают из 10 тысяч кристаллов подавления, обработанных мистическими письменами и уплотненных до единой субстанции. Как и указано в описании, артефакт блокирует все силы в пределах материальной оболочки до уровня немастера, физические, ментальные, духовные, даже мистические, не относящиеся к нашему измерению. Рогни понятливо кивнул. Все же, он прошел через слабосилие тела и полное запечатывание колодца, однако кое-что не сходилось. Дитраксариум может обойти стороной не пробудившийся колодец, допустим, он использован на том, кому еще не провели инициацию. Колодец четырех горнов, какого бы происхождения он ни был, естественного или искусственного, вполне себе неплохо развивался, соседствуя с Дитраксариумом, тем не менее, абсолютно невозможно, даже если артефакт не способен определять непробудившиеся колодцы, он действует по принципу постоянного подавления. Как только мастер пройдет инициацию и источник проявит силу, Дитраксариум запечатает ее. Глубокие морщины на лбу появились вслед за тяжелыми думами. Запечатывает все силы, тогда почему оковы не коснулись колодца четырех горнов и безымянного источника? Пусть второй можно отбросить. К моменту появления ментального колодца Дитраксариум уже имел ряд повреждений, вызванных как раз-таки одним из горнов, но по какой причине он не воздействует на источник белого титаниума? Неужели минерал, обладающий сопротивлением к определенному типу ауры, сначала выработал иммунитет к запечатывающей силе? Бред, белый титаниум обретает возможность внедрения образца ауры только после преодоления порядка, никак не во время инициации. Более того, как я, являясь мастером колодца, мог не заметить столь очевидных вещей. Пока Рогни молчал, представительница торговой точки изливалась в восхвалениях товара, который не имеет равных и устрашает величайших мастеров. Никакой полезной информации из потока воспевания выделить не удалось, поэтому пришлось самому задавать вопросы. Каков предел запечатывающей силы? Скажем, способен ли он ограничить колодцы первого порядка? Лицо в голографическом экране вздрогнуло при упоминании столь опасной темы. Клиент, должно быть, шутит. Существа первого порядка непостижимы. Они властвуют над аурой бытия и не ведают такого слова, как ограничение. Если и существует нечто, способное подавить высших, то оно находится за гранью понимания обычных мастеров. Дитраксариум запечатывает практиков второго порядка и ниже. Глава 155. Богатство. Подрагивающий голос девушки наводил на определенные мысли. За пределами Казигарат мастера не то, что восхищались существами первого порядка, их боялись до ужаса. Пояс Гераса все больше и больше разочаровывает. Надеюсь, в воинственных мирах меньше малодушных. И все же она права. Запечатать мастера первого порядка невозможно обычными артефактами, какой бы силой они ни обладали. Неужели мой колодец? Нет, не только мой. Также Селиса и, возможно, остальных спасшихся с Казигарат, принадлежат первому порядку. Те белые кристаллы, что впитались в наши тела, похожи на искусственные источники, но откуда пусть у сильнейших мастеров второго порядка доступ к ним? С чего бы бледнорожим выблиткам использовать на нас подобные сокровища? Более того, если кристаллы действительно являлись искусственными источниками, почему они не потребовали ассимиляции? Я пожертвовал третью корневой родословной для подчинения колодца шестого порядка, если посчитать, сколько потребуется на преобразование источника первого. Боюсь, не хватило бы всего племени Варда. Продолжительные размышления клиента воспринялись представительницей торговой точки не совсем корректно. Но вы не волнуйтесь, даже если это сильнейший мастер второго порядка, без ключа он не сможет снять Дитраксариум. Мало того, лишь артефакторы Зукатра способны разрушить собственное творение. Оправдание девушки, попытавшейся выгородить товар, в котором, по ее мнению, разочаровался потенциальный покупатель, только подкрепили догадки Рогни. Колодец четырех горнов определенно относился к первому порядку, иначе его проявление не смогло бы нанести Дитраксариуму ни малейшего урона. Сейчас же запечатывающий артефакт сохранил едва ли треть изначальной прочности, которой хватало лишь на сдерживание колодца Варагар. Благодарю за сведения. В углу полупрозрачного экрана висели две кнопки, одна с крестиком, судя по всему, завершающая связь, а вторая, которая побольше, горела золотистым светом. Надпись «Поблагодарить за консультацию» граничила со строкой ввода суммы, куда Рогнев вписал ноль и завершил вызов. «Широта души моей границ не знает, а вот кошель вполне себе». Печально взирая на нулевой баланс, Рогнев сжал ладонь с экраном домена. Так он сидел, ожидая окончания торгов. Юный король бойни даже не шелохнулся, хотя прошло несколько часов, но как только внутренний таймер зазвенел, Рогнев снова призвал экран, где на всей полупрозрачной плоскости высвечивался проданный лот, с конечной ставкой. 1-492-561 арк, твою же мать, бабушку тоже, и сестру не забудьте. Кто-то, явно отдал все сбережения, к чему вообще последние 561 арк, хотя мне ли жаловаться. После внимательного изучения всплывшего окна обнаружить информацию об отчаянном покупателе не удалось. В графе «Победитель торгов» стоял прочерк, увы, не вознести хвалу герою. С такими средствами больше не нужно оглядываться на условности, можно прямо сейчас начинать настоящую подготовку к походу на бледных королей. От предвкушающего оскала даже воздух в игровой комнате потяжелел. Теперь, когда уровень ментальных сил значительно вырос, любое намерение Рогне оказывало влияние на окружающий мир. Первым делом с торговой точки бесконечности ауры списались три типа энергии. Чистейшие эманации времени, смерти и пространства содержались в герметичных капсулах эллиптической формы. Повертев, покрутив товар так и эдак, Рогне, вместо ознакомления с инструкцией в брошюрах магазина, раздавил ту, что имела черно-серый окрас. Такая знакомая, но в то же время чуждая всем живым энергия смерти, туманным стекла с ладони. До того, как она опала на защитное покрытие лаборатории, телекинетические волны собрали грозную мглу в небольшой клубок.